Двигатель торговли. Екатерина, вы, верно, ненавидите торговлю? Спрашиваю. Отчего же? Я считаю торговлю весьма достойным видом человеческой деятельности. Я и сама ею занимаюсь. Я имею в виду мелкую розничную торговлю, все эти коммерческие ларьки у метро, пропитанные ароматом еды второй свежести и перегара. Да, не слишком эстетичная картина, соглашается Полушина. Впрочем, и публика, с которой приходится иметь дело, оставляет желать лучшего. Когда видишь бомжей и алкоголиков, толкущихся возле этих, с позволения сказать, торговых точек, хочется немедленно все бросить и отправиться в Шереметьево-2. Такова наша жизненная реальность. В престижнейшем супермаркете вас могут обхамить в лучших традициях советского гастронома. Путь к цивилизованным формам торговли гораздо дольше и труднее, чем дорога до международного аэропорта, а я предпочитаю выбирать трудные дороги. Разве заменить людей автоматами – это трудный путь? По-моему, как раз напротив. Труднее людей перевоспитать. Все это мы в России уже проходили. Десятилетиями воспитывали. Бесполезно. Работают только рыночные механизмы, конкуренция и наличие альтернативы. Если я знаю, что могу избежать хамства продавщицы, хотя бы с помощью автомата, торгового, рано или поздно об этом узнает продавщица и в борьбе за покупателя будет повежливее. Так что мы просто создаем альтернативу, а вовсе не пытаемся заменить всех людей автоматами. А в России вендинговый бизнес быстро развивается? Россия – один из самых перспективных и объемных вендинговых рынков. Я думаю, у него еще как минимум 6 лет впереди для маломальского насыщения. Когда мы начинали в 2002 году, рынок был практически пуст. Хотя одна очень крупная компания на нем присутствовала. Я имею в виду автоматы, продающие продукцию Coca-Cola. Но это не помешало нам организовать самую крупную в России вендинговую сеть снековых автоматов за какой-то год. Екатерина показывает на карту Москвы, которая висит у нее за спиной. Карта вся в цветных кнопках. Вот наша сеть, видите? Все началось с того, что мы запустили совместный проект по созданию сети автоматов, торгующих разнообразными соками и водами. Инвестором выступила одна иностранная компания, весьма известная. Однако я не буду ее называть, а мы стали владеть этой сетью, развивать ее и продвигать новую услугу на рынок. Мы быстро раскрутились, установили в Москве 300 автоматов, в Питере 20. В 2003 году стали после Coca-Cola самой крупной в России снековой вендинговой сетью. Как видите, проект был весьма амбициозным. Так что неудивительно, что он оказался не таким эффективным, как мы рассчитывали.